Алло, мне звонили, по-моему, Да, СМС-ка. я хотел тебе спасибо сказать. Я вот буквально вчера выебал твою мамку, понимаешь? И поэтому, ну, мне так понравилось, поэтому спасибо тебе большое. А что, ты мой отец, получается? Получается, что да, сынок. Ну, ебать, тогда, блядь, давай подъедь, я тебе ебало набью. В смысле, как ты батя можешь бить ебало, объясни мне. Слышь, ты хуила, я, блядь, сейчас пробью твой номер, я приеду тебе, блядь, хуй отрежу. Ты, А ты слышь, что, ты, не верующий, сука, что ли? Подожди, нет. секундочку. Чё я? Ты не верующий? Я, блядь, я мега верующий, понял? Ты чмошник, нахуй. Так, ну если ты мега верующий, то тогда как ты можешь-то пытаться мне хуй отрезать? Я ж тебя породил, дурачок. Я ж тебя убью. Эй, петушок, блядь. Я пробью твой номер через кентов, я приеду Не-не, тебе, блядь, послушай, да жопу не надо порву, ничего про... понял? Ты, блядь, Да это была щегол, блядь. шутка. Это был прикол, серьезно, не надо ничего пробивать, Чё дружище. ты мне прикалываешься? Да Я я тебе пошутил, нормально, да не блядь, трахал я звоню, эту... блядь, Я не еб... спрашиваю, сука, ты охуел, блядь? Да я не ебал ее, Ты не ебал хуел, ее. всё, вешайся, нахуй, понял, Да не блядь? надо, пожалуйста, я пошутил, серьезно. Послушай, я тебе инвайт в конфач дам, Чё только ты, не... пожалуйста, мне просишь, ты петух, блядь? Послушай, я тебе Ты объясняю. знаешь, с кем ты общаешься, блядь? Я Я сейчас, общаюсь... сука, пробью твой номер, блядь, ты понял, блядь, мудила, Я с блядь? петухом общаюсь, тупорылым, судя по всему. Не, давай, жди, сука, блядь, с вертелем, нахуй, понял, блядь? Давай. А, ебать, вот это бомбануло. Кто так рас...